Давным-давно вперед. Ну что, Макс? Сергеич сидит напротив меня. Готов голову напрячь? Только что он поставил мне довольно-таки нетривиальную задачку и сейчас ожидает моей реакции. Представь себе ситуацию, рассказывает по поляне мой учитель. Ты один. Оружия, во всяком случае, в зоне досягаемости нет. Вокруг тебя враги. Убивать прямо сей секунд тебя пока не собираются. Это единственный плюс. Зачем-то ты им нужен, живой, но не обязательно невредимый. Он разбрасывает по поляне палки и пустые бутылки. Вот этот дрын — автомат. Будем считать, что его кто-то прислонил к дереву, а сам уселся, ну, шнурки завязать. Соответственно, эта палка — ручной пулемет. Стоит на земле, а хозяин где-то поблизости. Допустим, поссать отвернулся. Сергеич делает еще несколько шагов. Вот эта бутылка из-под пива — ручная граната. Ее кто-то на бруствере обронил. Вокруг тебя, не забывай, люди. Настроены к тебе враждебно, так что лишний пинок от них может в раз прилететь. Пуля, само собой. Так вот, задача. Он поднимает палец вверх. Каким образом можно вывести из строя всех сразу? До любого оружия тебе 5-6 шагов. Времени на выбор 5 секунд. Переиграть не дадут. Думай. Вопрос можно? Хоть 10, пока я секундомером не щелкнул. А я что, должен их обязательно поубивать? Или просто вывести из строя? А есть разница? Исходя из того, что ты мне всегда говорил, есть. Что ж, поздравляю. Голова у тебя работает. Вывести из строя. Ты прав, разница есть. Толчок по ноге обрывает мои сновидения. Вставай. Хмурый Митяй стоит чуть сбоку от меня. Общий подъем уже. Что, выходим? Нет, мать твою, сейчас полетим. Вокруг меня позвякивает оружие. Народ готовится к выходу. Откуда-то приволакивает ручной пулемет, и расчет занимает позицию на опушке леса. Ага, понятно. Отступать в случае чего предполагается сюда. Значит, народ и этот вариант продумал. Данная новость меня обнадеживает. Не все тут дилетанты. Около нас внезапно вырисовывается фигура командира. «Вот что, Максим, — говорит он, — кто ты и что ты, это все на потом отложим. Но одно ты понять должен, как отче наш». «Не понял. Осторожно интересуюсь я. Нет, что такое «отче наш» не очень даже хорошо понятно. Но вот как к такой осведомленности отнесутся партизаны? Не в том плане, что я эту молитву знаю, здесь-то как раз ничего удивительного нет. А вот тем фактом, что комсомолец, каковым я им представился, обращается к церковной молитве. «Идем в лагерь». Тут не так давно немцы прошлись. Наших побили и много. Это я знаю. Мы же именно сюда и шли. Не перебивай, строго говорит он. Сюда или нет, не в том вопрос. Себя тут нужно осторожно вести и не шуметь. В своих ребятах я уверен. А во мне, стало быть, уверенности нет. Не обижайся, но нет. Так что выбирай. Или мы тебя здесь к дереву привяжем, и часового поставим. И неугомонный Митяй вполне может со мной что-то сотворить. Или ты с нами идешь, но руки тебе свяжем, дабы не шутковал более. Мне там каждый боец нужен. Не могу я на тебя сразу двоих отвлекать. Рот хоть не заткнете? Чем дышать-то буду? Надо будет, пулей заткнем. Или вон, Митяй штыком. Он по этому делу мастер. Ага, знаю я, какой это мастер. С вами пойду. А руки, протягивая их вперед, вяжите, раз так. Да, бой тут был не слабый. Посеченные металлом стволы деревьев, сбитые осколками и пулями ветки, покосившиеся амбразуры дзотов, развороченные гранатами, обгорелые бревна, торчащие из ям, надо думать, остатки землянок. Так это здесь, как я теперь понимаю, погибли и мои ребята. Ненадолго хватило той передышки, которую дали мы тогда отряду старшего лейтенанта во вражке. Упрямо им попались фрицы, ничего не скажу. Хотя вполне возможно, что здесь поработали какие-то другие немцы. Не обязательно те самые охотнички. Все же именно этим гаврикам мы вломили весьма неслабо. Но около 40 человек тогда погибших. Не помню, сколько именно личного состава насчитывали фрицевские охотничьи команды, но уж навряд ли более 100 человек. Так что потеряли они безвозвратно более трети от своей численности. Нехилые потери. Обычно любую часть после такого пенделя доукомплектовывают и пополняют. Хотя, кто их знает, этих хитромудрых охотников? У них и свои порядки на этот счет могут быть. Партизаны рассредотачиваются по сторонам, занимая позиции посреди остатков укреплений и залегая под деревьями. Вперед проходит только командир и группа партизан, которые тащат носилки с Виктором. Он собран и серьезен, поминутно оглядываться по сторонам. Меня пихают в спину. Конвоирам, которых пока никто конкретно не озадачил ничем, тоже охота полюбопытствовать. И вскоре вся наша небольшая процессия останавливается посередине лагеря. Петрищев осматривается и указывает рукою на одну из разрушенных землянок. Сюда. Ребята расчищают проход и отбрасывают в сторону остатки крыши, которая не дает возможности проникнуть внутрь. Наконец вход свободен, и они втаскивают носилки внутрь. К стене поставьте. Нет, не к этой, слева. Виктор приподнимается на носилках. Ему подсовывают под спину свернутую шинель. Так удобнее. Он ощупывает руками стену, что-то там нажимает. Шомпол. Партизаны переглядываются. От винтовки. Ага, дошло. Один из них быстро выдергивает из своей трехлинейки стальной прут и протягивает его Петрищеву. Тот, повертев его в руках, втыхает куда-то между бревнами, к чему-то там прислушиваясь. Еще один. И второй шомпол исчезает в стене. Так. Виктор отодвигает бревно, которое неожиданно легко вдруг скользнуло в сторону и сует в темную дыру руку. Напрягается. Что-то непонятное ей там делая. Видно, что по его лицу катятся капли пота. Ему сейчас очень трудно. Да и рана, надо думать, болит. Все. Он устал откидываться на спину. Командир подходит к носилкам. Ну что, есть там что-нибудь? Есть. Только тяжелый этот портфель. Не иначе железом каким-то набит. Не вытащить мне. А он ни того не жахнет? Сейчас нет. Там две мины было. Одна на вытаскивание этого бревна, вторая на подъем портфеля, разгрузочная. Сама взрывчатка где-то в полу лежит. Да у входа еще заряд. Туда шнур детонирующий ведет. В самой этой ямке только две мины. Что-то не так сделаешь, землянку не то что завалит, наружу всю вывернет. Вместе со всеми, кто туда влез. Сапер наш делал, Миха. Он на эти штуки большой мастер был. Помогал я ему, оттого и знаю, куда и что совать надобно, а куда не треба. Ага, повеселел Егорыч. А ну-ка, парни, тащите носилки на улицу. Здесь и без того тесно. Петрищева выносят из землянки и ставят носилки около входа.